Глава 4. Аурон Мила. Бог предсказания. Для того, чтобы не потеряться и не сбиться с жизненного пути, следовать по нему более точно и разумно, есть тот, кто открывает намерения Олудумаре. Его зовут Аурон Мила. Он наделен правом говорить с людьми от имени Бога. Аурон Мила – божество предсказания. Его также называют Ифа. Существует доска Ифа, используемая как для предсказания, так и для проведения на ней ритуалов. Во владение Ориша Аурон Мила входит мудрость, правда, истина. Аурон Мила безмолвно присутствует при каждом рождении. Можно сказать, что он является книгой жизни. Аурон Мила – свидетель создания мироздания. Его жрецы Баба Лаво должны полностью посвятить себя практике изучения предсказания. Посредством доски Ифа Баба Лаво раскрывают тайны Вселенной и секреты человеческих судеб.